Глава 15. Свирепые лягушки. Многие расы удивлялись прохладности родственных чувств в семьях наурианцев, но сами наурианцы искренне считали привязанность между детьми и родителями одной из самых сильных в жизни. Собственно, так оно для них и было, и скорее доказывало их схожесть с остальными гуманоидами, нежели разительное от них отличие. Эта привязанность не находила бурного выражения в радостных восклицаниях, объятиях и поцелуях, а выражала себя иначе. Например, в настойчивых родительских советах, сопровождаемых обстоятельным перечнем всех причин, по которым совет следует принять к исполнению. «Тебе стукнуло 70, дорогой!» — холодно напомнила мать, когда синтезатор биопродукции выдвинул на стол блюдо с десертами. «Искусственно усиленная регенерация и многие достижения медицины позволяют людям активно жить до 200 лет, пока не подступит старческая дряхлость. Но к чему откладывать брак на неопределенный срок? Твоя жизнь уже вошла в размеренную колею. Ты ясно видишь свое будущее в науке. Ты достиг определенных вершин в карьере. И пора создать новую ячейку общества». «Ты не сможешь на следующих выборах заявить свою кандидатуру на пост верховного стратега, если не обзаведешься женой и детьми. Старинная философия, что бездетные и одинокие правители меньше переживают о будущем своего народа, пришла к нам из глубин веков, но крепко держится в правовом поле», — поддержал отец. Следующие выборы стратегов галактик должны были состояться через 10 лет, но это ничуть не мешало отцу мотивировать сына на скорейший брак подготовкой к избирательной кампании. Если бы родители воспитывали Стейза менее строго, он бы наверняка нашел благовидный предлог не явиться на семейный завтрак. Но сложилось, как сложилось, и вбитые в голову правила вежливого поведения привели первого стратега на отчий порог и вынуждали слушать с утра пораньше родительские поучения, хоть он предпочел бы другую тему застольной беседы. Да хоть бы обсуждение принципа действия синтезатора продукции, устройства, осуществляющего расщепление любых материальных тел на нуклоны и электроны и формирующего из этих первичных элементов молекулы белков, жиров, углеводов и всех прочих необходимых организму человека веществ. Обычный домашний стационарный синтезатор был способен создать любые блюда из заложенного в него обширного меню. Специалистам, работающим в открытом космосе, нульфизикам в том числе, выдавался на время рейдов портативный синтезатор упрощенной конструкции. Он генерировал только очень полезный и очень противный бульон. Стейз поморщился от воспоминания о вкусе этого концентрированного напитка и строго напомнил себе, что при всех своих невеликих вкусовых качествах тот может быть получен из любой материи. Камней, воздуха, космической пыли. «Ты выбрал невесту?» Голос матери отвлек его от разглядывания кухонной техники. «Нет», — ответил Стейз, не сразу сообразивший, о какой невесте речь, и с трудом припомнивший когда-то скинутый ему файл, безнадежно потерявшийся в необъятных недрах сервера стратегического центра. «Почему? Женитьба практически не затронет твоего распорядка дня, и ты приспособишься к роли семейного человека столь же быстро, как освоился в роли стратега галактик. К любой стабильности быстро привыкаешь. В моем списке собраны лучшие девушки нашей расы. Я совершенно не понимаю, что тебя удерживает от союза с одной из них». «Меня останавливает нежелание прибегать к специальной поправке к закону о браке впоследствии». Если бы он вытащил из кармана действующую модель черной дыры, ему бы не удалось сильнее потрясти родителей. Специальная поправка к закону о браке принималась законодателями Альянса для наурианцев и была юридически применима только к ним. Мать застыла с открытым ртом, отец закашлялся и долго не мог отдышаться. «Есть основания полагать, что может потребоваться поправка?» — выдохнул, наконец, отец, лучше многих знакомый с галактическими законами. «Такие основания определенно имеются», — меланхолично согласился Стейз. «Если вопрос моей женитьбы временно отложен в силу обстоятельств непреодолимой силы, то позвольте мне отправиться к себе. Я всю ночь провел в подпространстве и желал бы хоть немного отдохнуть». Искусственный интеллект, обитающий в башне стратегического центра, разговаривал приятным мужским баритоном и вызывал в воображении не образ длинноногой красотки, как Уси на космическом корабле, а образ важного ученого мужа. Атмосфера солидности и деловитости создавалась в центре даже мелкими нюансами. «Добрый день!» Поприветствовали открывшую глаза Ташу, вынудив ее подскочить от неожиданности из-за внезапно зазвучавшего в пустой комнате голоса. «Извините за вторжение, но вы внесли в настройки требования сообщать вам о желающих связаться с вами. Время сна в базовой версии вынесено в раздел исключений, но поскольку вы уже проснулись, то сообщаю, вас ожидает стратег по биосферам». «Давно ожидает», — растирая лицо руками, сонно прохрипела Таша. «Сколько времени и что успело произойти, пока я отсыпалась после ночи в подпространстве?» Искусственный интеллект по имени Крок выдал целый ворох новостей. Пятый стратег сильно возмутился действиями первого стратега, из-за которых иномирный специалист оказался недоступен для сотрудничества с утра пораньше. Первый стратег не удостоил пятого объяснениями, а Верховный, на поступившую к нему жалобу, отреагировал максимально дипломатично, сославшись на извиняющие все обстоятельства непреодолимой силы и блага человечества. Стратег по инфраструктуре и жилищному хозяйству пребывает в состоянии сильнейшего стресса и литрами пьет успокоительные вперемешку с энергетиками к ужасу штатных докторов центра, но его службы клятвенно заверяют, что большой переезд к новой точке выхода измененного туннеля завершится к концу текущих общегалактических суток. Общественность Альянса потрясена кадрами записи ручного уничтожения куска транспортной артерии в подпространстве, и военный стратег открыто заговорил о расследовании им версии сознательного уничтожения схлопнувшихся туннелей врагами Альянса. Радикалы требуют допросить арестованных авгуров с применением самых жестких методов психологического давления. Самое кардинальное действие из множества предложений заключалось в том, чтобы запретить арестованным целый месяц видеться и общаться с родственниками. Крок отметил, что столь крайняя мера вызвала массу негативных откликов и вряд ли будет применена к содержащимся под стражей лицам. «Какое наказание положено гражданам Альянса за проникновение в закрытый мир?» — не удержалась от вопроса Таша. «Наказание? Вряд ли необходимую помощь можно счесть наказанием. Человек проходит курс психологической реабилитации и на десятилетия депортируется в открытый неразвитый мир под присмотр стражей-хранителей. По истечении срока специальная психологическая комиссия либо дает добро на возвращение человека в миры Альянса, либо продлевает период его изоляции. Однако проникновение в закрытый мир совершить практически невозможно. Сторожевые крейсеры неустанно инспектируют пространство вблизи закрытых миров и перекрывают любой поток информации, идущий от них. Правильно делают. Если информация из наших миров дойдет до глаз и ушей граждан Альянса, психологическая реабилитация потребуется миллиардам людей. Еще какие вести? Нульфизики делали заявление о безопасности тех трасс, что уже запущены в работу, а также о новом витке развития учения о подпространстве, открывающем обширные горизонты непознанного. Технические службы стратега по науке вели работы по переносу передающих энерголиний к альтернативной звезде-донору с опережением графика. Жизнь на планете-реципиенте шла в штатном режиме. Вокруг коллапсирующей звезды развертывались исследовательские базы ученых-астрофизиков, изучающих процессы, происходящие в недрах сверхновых. «Любая проблема — это дар Божий? Взрыв звезды — огромная удача для ученых всех мастей?» — усмехнулась Таша, заканчивая утренние сборы. Крок выдал длинную справку, подтверждающую наличие у коллапсирующего светила целого ряда интересных особенностей и целой армии астрофизиков, уповавших на чудо, что момент ее перехода в следующую стадию выпадет на их век. Теперь все эти ученые находились в состоянии счастливой эйфории и засоряли мировой эфир бурными выражениями своих восторгов. Обычные будни бескрайнего содружества галактик текли своим чередом. Завтракая на ходу, Таша влилась в это течение вместе с пятым стратегом, спускаясь в скоростном лифте на уровни, выделенные его службам. На двери всех кабинетов департамента по биосферам красовалась одна и та же эмблема, сияющий белыми искрами морской коралл на фоне открытого космоса. «Что это?» — Таша встала как вкопанная. «Откуда взялась такая символика?» «Это редчайший вид растений, обитатель астероидов, космический коралл. Ну, к растениям его относят весьма условно, поскольку структура у него неорганическая, но он растет и светится. Проходите в зал, здесь будет удобнее смотреть записи событий». С трудом отвлекшись от эмблемы, она двинулась вслед за своим новым коллегой. «С этого все началось», — тяжело вздохнул пятый стратег, которого Таша привыкла именовать Басситом. Вокруг них крутились стереозаписи нападений на людей мелких земноводных. «Мутации переходят на все более развитые и крупные формы жизни. В нескольких мирах уже запущены программы переселения на другие планеты. Переселение не из-за гибнущих солнц и приближения разрушительных метеорных потоков, не из-за глобальных катастроф техногенного характера, а из-за мышей, сорняков и лягушек. Скоро приветственные слоганы многих планет придется произносить в прошедшем времени. Альфа Варлея, будущее зависело от нас. Миттесота, жили в гармонии с природой. Омега Хала, мир озер, бывший голубым. Вискас, потому что кошка тебе доверяла», — — дополнила Таша. «Вы искали причины мутаций? Мусорные свалки, захоронение радиоактивных отходов, к примеру?» Оказалось, в данном вопросе действует тот же принцип полезности всего и вся, что и у физиков. Доставшийся в наследство от далеких предков мусор давным-давно был тщательно собран, спрессован в так называемые сорные брикеты и перевезен на космические заправочные станции, базирующиеся на крупных астероидах. Этот мусор являлся топливом для тех двигателей космических аппаратов, что позволяли им передвигаться вблизи планет на субсветовых скоростях. Эти двигатели работали за счет прямого преобразования в энергию любой массы любого вещества, за счет известного землянам E равно mc квадрат. Такой же принцип действия был и у наземных электростанций, функционировавших также за счет мусора. Более того, сорные брикеты можно было спокойно скормить биосинтезатором пищи. Действительно, если материю расщеплять на изначальные частицы, то нет разницы, какое единое целое они представляли раньше. В итоге мусор считался в Альянсе ценным активом, тем более что современное общество являлось практически безотходным. Те виды мусора, что было опасно длительно хранить и слишком затратно перерабатывать в безвредные формы, сжигались в адском пекле одиночных звезд. Процедура, крепко врезавшаяся в память Таши без лишних напоминаний. Самые ультрарадикальные граждане Альянса шепотком говорили о возможности тайно изымать мусор из открытых миров. Мол, и у них города чище станут, и нам меньше космической пыли ловить. «А из закрытых миров мусор забрать не желаете?» – оживилась Таша. «И не надо тайно, наше правительство с радостью вам все помойки отдадут. Что-что? Наследие для потомков? Поверьте, стратег, наши потомки обойдутся без столь щедрого наследства, точно вам говорю». «Любое сотрудничество с закрытыми мирами строжайше запрещено», — весело оскалил зубки Басит. Жутковатая у кальганцев мимика, но привыкнуть можно. «Жаль», — с чувством закрыла Таша обсуждение мусорной темы. Одним словом, в развитых мирах невозможно было отыскать не то что старую свалку, а даже оброненный ребенком фантик. Все древние захоронения отходов были ликвидированы, спрессованы и вывезены за пределы обитаемых планет, а поврежденные ими земли реставрированы тысячелетия назад. Про техногенные катастрофы нечего было и говорить. Последняя из них случилась в далекие времена в изначальном мире Авгуров. «Тогда не представляю, какие могут быть истоки у ваших экологических проблем», — задумалась Таша. «Кроме целенаправленного, злонамеренного влияния какого-то негодяя-ученого». «Эту версию уже выдвигали. Однако искусственные мутации отличаются от самопроизвольных, и все крупнейшие генетики Вселенной в один голос заверяют, что флора и фауна меняются без участия человека», — развел руками Басит. «Чудненько. Раз мы не можем установить и ликвидировать причины, остается бороться со следствиями. Что предпринималось?» Ожидания Таши по этому вопросу вполне подтвердились. Биологи развитых миров так переживали за сохранность всех видов живых организмов, что, искренне желая искоренить заразу, не решались использовать методы, наносящие урон здоровым видам. Места обитания изменившихся животных окружались энергетическими заслонами. Но зараза распространялась через подземные норы и промоины грунтовых вод. По мутантам наносились точечные удары, что, естественно, не решало проблему, поскольку размножались они куда быстрее, чем уничтожались. Затрудняло дело и невозможность на расстоянии отличить измененную особь от ее обычной родственницы. Внешний облик ядовитых лягушек являлся копией их мирных товарок. Даже местные аисты без сомнений проглатывали их и гибли целыми косяками. «Их бы уничтожить выборочно, но массово, надежно, до полного искоренения популяции мутантов». Таким был запрос сообщества космобиологов и иномирному специалисту. Да, Таша успела понять, что задачи жестокого уничтожения кого бы то ни было выходят далеко за рамки возможностей граждан Альянса. Перестал удивлять совет Авгуров доставить знатока из закрытого мира, где процветают преимущественно силовые методы решения проблем. Бедные представители мирных рас в принципе не могли сосредоточиться на деле организации геноцида, даже геноцида объективно необходимого. Выборочно, но массово. Таше казалось, эти два условия противоречат друг другу, и хорошо бы остановиться только на втором – массово и надежно. Страшно захотелось обсудить со Стейзом все разновидности химического оружия и уточнить особенности действия антивещества. Выборочно, но массово. Под горящими надеждой глазами инопланетных коллег фантазия разыгралась. Встав перед одним из мониторов, Таша взялась просматривать ролики о кусачих лягушках. На 10-м просмотре идея созрела. Замысел прост. Для дела ликвидации мутантов мы используем их повышенную агрессивность. Их главное отличие от невырожденных видов земноводных. — постановила Таша. — Вы обещали, что реализуете все мои задумки? Роботы-андроиды, похожие на людей, у вас имеются? Отлично. Отправляемся на полевые испытания рабочей гипотезы. С высоты небольшого челнока, парящего над землей на антигравах, Таша наблюдала за картиной, похожей на заставку фильма ужасов. По полю шли десятки полностью обнаженных человек, а на них из высокой травы набрасывались стаи саблезубых лягушек, впивающихся клыками в мягкие тела. Дальше земные режиссеры наверняка показали бы потоки крови и искаженные криками лица. Но здесь актеры действовали по сценарию Таши. Лягушки замертво падали вниз, и андроиды ловко подхватывали зеленые тельца и скидывали в большой мешок для дальнейших исследований. «Яд, нанесенный на кожу андроидов, действует безотказно. Мутанты умирают мгновенно», — доложили по линии связи. «Вы видите, как лягушки несутся к людям со всех концов поля? Будь на месте роботов действительно люди, их бы никто не спас». «Дошедших до края поляны покрывайте свежим раствором яда и отправляйте на повторный прогон. Что на других зараженных участках?» «Все так же. Вы правильно рассчитали, что нападать на приманку будут только больные особи. Коренных обитателей этих биоцинозов наша спецоперация никак не затронет». В голосе эколога слышалось ликование. Басит довольно потер руки и признательно клыкасто улыбнулся Таше. «У вас очень милая улыбка», — солгала она. И пятый стратег смущенно покраснел. Произнес «спасибо», но так и не смог выдавить ответный комплимент. Кальганцу широкие человеческие зубы явно не казались симпатичными. Он поверил моей лжи без малейших сомнений, а это основной признак правдивого человека. Все судят по себе. И тот, кто сам способен лгать, всегда с подозрением отнесется к словам других. Хладнокровно оценила реакцию спутника Таша. К тому же он не способен произнести неправду даже из вежливости. «Ваша задумка великолепно сработала», — нашелся с ответом пятый стратег. «Думаю, в случае с ядовитыми клыкастыми мышами можно использовать такую же методику, только в момент нападения распылять яд замедленного действия, который будет оставаться на их шорстке. Мыши растащат этот яд по норам и гнездам, и избавление от популяции будет более быстрым». «Вы гений, Таша! Мы так и поступим!» — аж подскочил стратег. «Как авгуры уговорили вас обратиться к Верховному с несусветным предложением поверить прорицателям и, вопреки всем законам Альянса, выдернуть человека из закрытого мира?» Внезапно в лоб спросила Таша. Кальганец резко поглубел, нервно дернулся, с отчаянием осмотрелся по сторонам, но они были одни над поляной с ядовитыми лягушками. Предполагая, что он рискнет сбросить ее вниз, а потом доложить о несчастном случае с дикарем-экспертом, Таша сжала в кармане компактный парализатор, выданный вчера Орином. Нападения не случилось. Пятый стратег понуро опустил плечи, закрыл лицо когтистыми пальцами и прошептал. «Всеядные водоросли!» «Что?» — растерялась Таша. «Водоемы моей родной планеты быстро умирают. Еще год-два, и на ней не останется природной питьевой воды, поскольку все озера, пруды и реки превращены в могильники плотоядной травой». «Вас шантажировали, обещая спасти вашу планету?» «Я не знаю смысл слова «шантажировать». Но авгуры клялись, только вы дадите моему миру шанс на выживание. И всем другим мирам тоже. Они хотели отправить за вами Элиса тайно, но он погиб при коллапсе туннеля. И стало ясно, что ваш перенос можно доверить только профессионалу самого высокого класса. Авгуры заверяли, что Стейс вас не потеряет. Они повторяли, что все идет по плану, даже когда вас объявили трагически погибшей». «Что за план?» — насторожилась Таша. «Не знаю», — вздохнул Басит. «Но с вашим появлением самые серьезные проблемы Альянса стали решаемы, а значит, предсказания прорицателей были верными. Вы уже сделали для нас очень многое и придумали то, до чего не догадались наши мудрецы от науки. Таша, вы поможете излечить мою планету?» «Я постараюсь, но, к сожалению, я совсем не гений», — печально ответила Таша. Кальганец расцвел неожиданно искренней улыбкой. «Возможно», — согласился он. «Но, знаете, вы очень на него похожи». Спустя двое суток зачистка планеты от ядовитых лягушек была сочтена благополучно завершенной. Дело отслеживания невозвращения заразы было возложено на аистов. Крупные пернатые бродили по зачищенным полянам, не подозревая о своей героической миссии, а за ними пристально следили со спутников. Если будет зафиксирована гибель птиц, значит, мутанты-лягушки вернулись. Период метания икры и роста головастиков у земноводных планеты давно закончился, но контролирование популяции было установлено на следующие полвека.